Издательство «Эксмо». Кристина Стед. Человек, который любил детей. Глава первая. Часть первая. Хенни приходит домой. В тот июньский субботний день дети Сэма Полита с обеда до самого вечера гоняли на роликах по грязным тротуарам и старому залатанному асфальту на улицах Эр-стрит и Резервуар-роуд, пролегавших вдоль их семейных владений. Большого участка земли с высокой травой, где стоял Тохога Хаус, их дом, а сами все время высматривали отца. Обычно им не дозволялось беспечно носиться по улицам, но Сэм с группой натуралистов на Потамакских скалах искал ящериц и саламандр, и дома его ждали поздно. Их мать, Генриетта, была в городе. Бонни, их молодая тетя и служанка в одном лице, на полдня взяла выходной. Они были оставлены на попечении Луизы, их единокровной сестры 11,5 лет, самой старшей из детей в семье. Строгая и заботливая с братьями и сестрой при родителях, Луиза, когда оставалась за старшую, не слишком донимала младших своим вниманием, предпочитая слушать их крики издалека. Читала книжку, лежа на животе в саду, или слонялась по дому, предаваясь мечтам. Солнце, видневшееся в просвете между облаками, нырнуло в Виргинский лес. Затарахтел ускорот, микроквакша из семейства бесхвостых земноводных. Воздух напитался влагой. С трамвайной остановки, нагруженная пакетами, шла мама. Потные раскрасневшиеся дети, углядев мать с разных углов, тотчас же кинулись к ней, обступили со всех сторон, сопровождая домой. Весело щебеча, они на роликах выписывали вокруг нее разные фигуры, хватались за ее юбку, на что она реагировала с чинным раздражением. «Приехала домой, и что я вижу? Мои дети носятся по улицам, сломя голову, как бесенята». Вслед за матерью они влетели в дом, натащили грязи, гомоня на все лады, строили догадки, задавали вопросы, пересказывали истории, услышанные от других детей, делились своими планами на следующий день. Луи, внезапно вспомнив про картошку с фасолью, прокралась в дом через черный ход. На тумбочке в прихожей лежало письмо, адресованное Генриетте. «Миссис Сэмюэль Клеменс Полит». Хенни взяла его, вскрыла и пошла читать в вытянутое помещение столовой, пробормотав с улыбкой. «Придурок!» «Мама, это от кого? От кого?» — спросил Сол, старший из семилетних двойняшек, свесившись со спинки стула. Его брат-близнец Сэмюэль с соломенными волосами стал выдергивать сумочку из руки матери, приговаривая: «Дай сумку посмотреть, дай сумку посмотреть!» Хенни, наконец, услышала его, выпустила из руки старую потертую сумочку из воловьей кожи и углубилась в чтение письма, не обращая на сыновей ни малейшего внимания. Те издавали возбужденные возгласы, рассматривая ее ключи и косметику, а 10-летний Эрнест, ее первенец, пересчитав и разложив по маленьким кучкам деньги матери, проницательно заявил: «У мамы $2.82. Мама, когда ты уходила, у тебя было $5.16 и марка. Что ты купила?» «Горячий чай! Горячий чай! Посторонись!» Услышали они напевный голос Луизы и чуть сдвинулись за столом. Луи осторожно обошла братьев и поставила перед мачехой большую чашку чая. Никто не приходил, не звонил. «Краску принесли, мама». Луиза остановилась в дверях. В прачечной стоит. «Он что, красить завтра собирается? Бардак хочет устроить?» Возмутилась Генриетта. Не ответив, Луи медленно пошла из комнаты. «Мама, ты потратила $2.34. Что ты купила?» «Ма, а что в этом пакете?» Полюбопытствовала Эви. «Ой, отстаньте! Вы еще хуже, чем ваш отец!» Генриетта сняла перчатки и принялась маленькими глоточками пить чай. Стул, на котором она сидела, был ее стулом, и гости тоже всегда старались его занять. Стул этот имел прямую спинку, но был удобным, не очень низким и стоял между угловым окном и скамейкой с мягким сиденьем вдоль западной стены. Дети усаживались в ряд на этой скамейке и словно завороженные внимали гостю или гостье, которые рассказывали что-нибудь о своей жизни. Любой из гостей, сидя на этом стуле, неизменно тушевался, когда делился своими невзгодами и тревогами. Бывало, глупо пошутив, неожиданно раздражался грубоватым смехом, сыпал пошлыми банальностями. Однако при этом их гости все как один, мнили себя важными особами, жили, как они считали, в самой гуще событий. С кем-то ссорились, бронились, с любимыми ворковали, вставляли зубы, носили очки, делали операции. Дети сидели на скамье и слушали гостей, раскрыв рты, пока Хэнни их не одергивала. «Мух, что ли, ловите?» А вот когда там сидела Хэнни, все было чин-чином. И создавалось впечатление, как будто в доме никого нет, как будто это потемневшая от времени старая добрая картина, которая висела на стене на протяжении многих поколений. Если Сэма не было дома, особенно в послеполуденные часы, Хэнни усаживалась на стул возле кухни, где у нее всегда под рукой был горячий чай, и следила за плитой, на которой готовилась пища. Дети, примчавшись из школы или сада, заставали ее на этом стуле. Худенькая, усталая, она тихо сидела, обхватив руками горячую чашку. Пальцы у нее были длинные, а на тыльной стороне ладони из-под оливковой кожи проступали вздувшиеся вены. Или, ловко орудуя спицами, вывязывала шерстью свои узоры на чепчиках и башмачках для младенцев, которые постоянно появлялись на свет в этом отдаленном мире. При виде детей она веселела и выпаливала скороговоркой с присущей ей девчачьей манерностью. «Дураку – удача, бедняку – дети, восточному побережью – крабы, неграм – собаки». И добавляла. «Удивляется мышонок, глазки лапы трет с просонок, вкус хорош, но столько дыр, очень странный этот». «Что?» Задавая им загадку, она озорно улыбалась, хотя любой из них ответ мог дать сходу, не раздумывая, ибо арсенал головоломок у Хэнни был невелик. Однако такую милую болтовню они слышали от матери лишь тогда, когда папы не было дома. Но бывало, они заставали маму некрасивой, собранными на затылке волосами, в очках, склонившись над белой льняной скатертью, другие Хэнни не признавала, считая, что цветное столовое белье – это пошлость. С пятнами от кофе она штопала дырки на одежде или чинила кружевные накидки, которые привезла из Монакаси, из дома в Балтиморе, где жила раньше. И она, подняв голову от шитья, рявкала. «Чего вытаращились? Вот сейчас отшлепаю, будете тогда знать!» Или «И слышать ничего не желаю про ваших благословенных змей. От них одни несчастья, а он сюсюкает с ними, как с детьми малыми». Сейчас Хэнни посылала маленькую Эбби за кремом для рук и пилкой для ногтей. Та кинулась исполнять мамино поручение, а Хэнни принялась с недовольным видом рассматривать свои роскошные отполированные ногти, сетуя, что на них крапинки, а одна лунка поранена. «И зачем только я пошла к той женщине в пассаже? Она порезала мне кутикулу». «Мама, у тебя на чай деньги!» — радостно сообщил ей Сол. «Ой, здорово!» Хэнни осторожно зачерпнула чайной ложкой кружочек пены и поднесла ее ко рту. Но пузырьки рассеялись, и она раздраженно воскликнула. «Ну вот, денег теперь не будет». Чашка, из которой она пила, была старинная, из тяжелого фарфора с надписью «Мама» в обрамлении розовых кустов. Эту чашку отец увидел в лавке старьевщика близ Пи-стрит и настоял, чтобы они купили ее Хэнни на прошлый день рождения. Хэнни сидела с мечтательным видом, держа письмо на коленях. Она никогда не выказывала нервного возбуждения, подобно Политам, родственникам мужа, которые, по ее словам, вечно метались, будто куры с оторванными головами. Грациозная, томная, сидела в полнейшем спокойствии и разве что водила пальцами по скатерти, очерчивая узор на домашней ткани или, поменяв позу, подпирала ладонью голову и смотрела куда-то перед собой. Привычка, свойственная многим, но у Хэнни это получалось излишне театрально. А все из-за того, что у нее были большие ясные глаза и тонкие, высоко изогнутые черные брови. Чем-то она напоминала высокого журавля, который стоит у реки, поджав одну ногу и прислушивается. Обычно она неотрывно смотрела на некое свое видение, а потом вдруг закрывала глаза. Наблюдавший за матерью ребенок, а кто-нибудь из детей всегда находился рядом, видел только зачехленное в кожу выпуклое глазное яблоко, утопающее в сгибах глазницы, которую окольцовывал темный круг, а над ним высоко расположенную бровную дугу. Сама кожа, не озаряемая блеском глаз, имела свой естественный тон – жженой оливки. Сложенные в сердитую складку обесцвеченные губы и тонкий непрямой нос с презрительно раздувающимися трепещущими ноздрями, как у азартного игрока, удлиняли овал ее лица так, что казалось, будто сухая кожа натянута на нем до нельзя. В такие мгновения, когда Хэнни уходила в себя и сидела словно изваяние, она выглядела грозной, неприступной. Потом она открывала глаза, а в них сквозили ненависть, ужас, страсть или насмешка. И дети, хорошие дети, по мнению окружающих, на цыпочках подходили к ней сбоку, стараясь не разгневать мать, и спрашивали: «Ма, можно Уайти к нам придет?» Или что-нибудь такое, она, вздрогнув, вскрикивала: «Вы зачем подкрадываетесь? Шпионите за мной, как ваш отец?» Или: «Ух, дьяволята, уйдите с глаз моих, пока не отшлепала!» Или: «Зачем вы пытаетесь меня напугать? Думаете, это смешно?» А в другой раз, как теперь, она сидела и скользила взглядом по комнате, переводя его с пыльной лепнины на рваные занавески, с гвоздя под оконным переплетом оставшегося с минувшего Рождества, на ободранную клеенку у двери, протершуюся от маленьких ног, которые тысячи раз наступали на нее. И в лице ее не читалось беспокойства. Каждый столь хорошо знакомый предмет она рассматривала с интересом, почти с любовью, словно раздумывала, как бы все починить, привести в порядок, когда усталость пройдет, а чай и отдых вдохнут в нее новые силы. Хэнни никогда не жила в квартире. Она была женщина старомодная, придерживалась старомодных идеалов. Здесь она была в своей стихии. Хэнни принадлежала этому дому, а этот дом принадлежал ей. Она была одновременно его пленницей и хозяйкой. С этим домом она была связана узами брака, въелась в каждую его половицу, в каждый камень. Каждая складка на шторах содержала в себе определенный смысл. Возможно, они были присборены так, а не иначе, специально, чтобы спрятать заштопанную дыру или грязное пятно. Каждая комната служила сосудом откровения, изливавшимся порой лихорадочными ночами в тайных лабораториях ее решений, где бурлили воспаленные раковые опухоли обид, лепрозные язвы разочарований, нарывы недовольства, гангрена зароков. Никогда больше. Горячка развода, повторяющаяся каждые 5 дней, и все множащиеся болячки, гнойники и струпья, из-за которых плоть супружества укутывают в плотный покров и, как монашку, изолируют от внешнего мира. А вовсе не из-за страха, что кто-то позавидует ее неземным радостям. Чашка с чаем дымилась в руках Хэнни. На его поверхности по краям пузырилась коварная пена, которую никак было не собрать, и вместе с паром, рассеивающим иллюзии, перед глазами проносились тысячи ураганов, что сотрясали ее обособленное бытие. Она не смеялась над фразой «буря в чашке чая». Несколько резких жестоких слов о растраченных 5 центах для женщины имеют столь же большое значение, как и дебаты об ассигнованиях на военные нужды в Конгрессе. Все 10 лет гражданской войны бушевали в дымных речах конгрессменов, когда те осатанело визжали друг на друга. Все змеи ненависти разом шипели, выплевывая яд. Стены камер исписаны стежками узников, так и стены дома, где Хэнни отбывала свое пожизненное заключение, покрывали надписи невидимые, но выпуклые, подобно плетеным узорам на ткани. Здесь она сидела и раскладывала пасьянс. Солнце светило на карты и на зелено-красные квадраты линолеума. В отсутствии Сэма, если Хэнни вдруг овладела неуемность, она брала двойную колоду карт, тасовала их с шумом, напоминающим отдаленную автоматную очередь, беспокойно хмурилась, снова тасовала и затем нетерпеливо раскладывала карты по 4 штуки. Все дети наблюдали, подсказывали, куда класть ту или иную карту, пока она добродушно не говорила: «Идите, посмотрите, что в сумке». Она и Луизу учила раскладывать пасьянс, предупредив, чтобы девочка не трогала карты, если отец дома. Сэм пытался передать детям все свои знания и ворчал, что мать совершенно ничему их не учит. Тем не менее, оба родителя в одинаковой мере влияли на сыновей и дочерей. Дети перенимали хитрости и понятия в соответствии с потребностями своего существования, даже не задумываясь о том, откуда им известно то или это, и уж тем более не обременяя себя чувством благодарности. И Хэнни, видя, сколь они сообразительны, не брала на себя труд что-либо им объяснять. Она и сама была из той породы людей, которые все схватывают на лету. Хэнни и гадала на картах, обычно за чаем, но только не детям. Предсказывая судьбу тети Бонни, 25-летней сестре Сэма, которая бесплатно помогала им по дому, и мисс Спиринг, своей незамужней школьной подруге, Хэнни, пока раскладывала карты, всегда сопровождала свое действо увлекательной историей о том, как однажды она поехала в город, ни жива, ни мертва, с 10 центами в кошельке, хоть чужой сейф взламывай, и в трамвае с ней ехал мужчина-замухрышка с рыбьим лицом и все норовил прижаться ко мне, а стоявшая с ним рядом вульгарная женщина-простолюдинка, великанша, бегемотиха с толстым задом и акульей улыбкой все пыталась привлечь его внимание. И это чудесное приключение длилось часами, неизменно с участием все новых и новых ужасных персонажей. В их числе обязательно были женщина с коровьим лицом и девушка, пугливая, как кролик, и хрычевка с соломенными волосами, которые торчали во все стороны, все равно, что разворошенное сено. И женщина, замучившая Хэнни своей глупой болтовней, и нахальные взбалмошные продавщицы, и воняющие дубильней или рыбным рынком официантки, которые так разозлили ее своим хамством, что она показала им, где раки зимуют. На пути ей попадались мужчины и женщины, ее старые знакомые или друзья Сэма, которые мнили, будто они с ней на «ты», а она либо просто проходила мимо, либо демонстративно не замечала, либо кивала издали, либо вежливо приветствовала, либо награждала хмурым взглядом, а иногда и злобным. Ей встречались смешные старые селадоны, меланхолики и мерзкие распутники, и тошнотворные юнцы из христианской ассоциации молодых людей, и женщины, худые как палка, и мужчины, толстые как бочка с салом, и женщины в блузках до того пышных, что ей хотелось проткнуть их иголкой, как воздушный шарик, и мужчины, ходящие на бровях, и женщины, пьяные вдрызг и ужасно неопрятные, будто их вывалили в муке. И все эти удивительные существа на улицах, в магазинах и ресторанах Вашингтона, которые нагло глазели или искоса поглядывали, толкались, пихались, источали вонь или удушающие парфюмерные ароматы, кричали, хвалились, бледнели от гневных взглядов Хэнни, уклонялись и уворачивались, петляли и возвращались, составляли зримую вселенную их матери. Какой же унылый, безотрадный мир взрослых представал взором детей, когда они путешествовали с Хэнни, и какой высоконравственный, благородный мир окружал их отца. Но для Хэнни существовал некий особый чудесный мир, и дети, когда ходили куда-то с матерью, тоже видели и рыбьи глаза, и крокодильи улыбки, и всклокоченные волосы, напоминавшие березовый веник, и гнусных людишек, ползающих, как гусеницы, и детей вертлявых, как угри. Видели все то, что видела она. Правда, Хэнни предпочитала гулять одна. Посещала барахолки, спрашивала молодого человека в библиотеке, что он посоветует почитать. Пила чай в каком-нибудь захудалом ресторане, рассматривала витрины, бесцельно бродила по улицам, задаваясь вопросом, на какую из них, на той или на этой ей дряхлой корге, суждено сгинуть с лица земли. Потом она ехала домой, сидя в трамвае с какой-нибудь фабричной девчонкой, которая внешне была что бутон лилии, но смердела, как тухлая капуста, и кокетничала со всеми мужчинами напропалую, даже с каким-нибудь грубым, грязным, вонючим работягой, протискивавшимся мимо нее или похотливым громилой, норовившим заплатить за ее проезд. Луи сидела на конце скамьи и, рисуя в воображении эти картины, силилась представить, как бы она сама пережила позор, если бы какой-нибудь похотливый громила вызвался оплатить ее проезд. Она восхищалась Хэнни, проявлявшей недюжинную силу духа в скандальных ситуациях, и, слушая мачеху, лишний раз убеждалась в том, что низменный мир полон оскорбительных ужасов. Однако ни одной Хэнни приходилось отбиваться от оскорбительных мерзостей низменного мира. Такова была участь всех женщин. Взять хотя бы миссис Уилсон, каждый понедельник приходившую к ним стирать белье. Миссис Уилсон, рослая, крепкая, как вол, терпела оскорбления от грубиянов и работяг с потными подмышками, бросавших на нее похотливые взгляды. Миссис Уилсон приходилось давать отповедь забывшимся бакалейщикам и ставить на место тощих полуголодных девиц, которых из-за палки не видно. Именно миссис Уилсон стала свидетельницей непристойного поведения Шарлотты Болтон, дочери адвоката, жившей в чудесном бунгало на противоположной стороне улицы. Миледи стояла, подбоченившись, вертела задницей и, болтая с мужчиной, хохотала, как самая обычная уличная девка. А этот мужчина был черный, как шляпа с изнанки, и с такой же черной кровью, как пить дать. Луи, Эви и услужливые малыши, тягавшие ворохи грязной одежды по понедельникам и пыхтевшие под тяжестью стопок выглаженного белья по вторникам, на долгие часы умолкали, созерцая этот мир трагической феерии, в котором жили все их взрослые друзья. Сэм, их отец, бесконечно подчивал детей рассказами о друзьях и врагах, но в большинстве своем зачастую это все были порядочные граждане, женатые на порядочных женщинах, воспитывавшие хороших детей, хоть и невежественных. Никогда Сэм не встречал никого из вселенной Хэнни, людей гротескных, зловонных, шумных, грубых, необразованных и лицемерных, возмутительных, безнравственных и лживых, финансово неблагополучных и физически безобразных, людей сомнительного происхождения, которые всегда идут по кривой дорожке и плохо кончают. Порой, излив душу сестре, тете Хаси, или даже Бонни, хотя всех Политов она презирала, или своей близкой подруге мисс Спиринг, Хэнни уходила, и наступала тишина. Но через некоторое время по комнатам прислушивающегося дома начинали порхать ноты, округлые как голуби, что кружат над крышами домов в сонные послеобеденные часы, мелодии Шопена или Брамса, извлекаемые медлительными твердыми пальцами Хэнни. Сэм, бывало, вел себя нечестиво, но лишь в шутку. Хэнни же в свою нечестивость вкладывала всю душу, добиваясь в этом своеобразной красоты. Она не просила пощады, не умоляла о сострадании и сама никого не щадила в этом порочном мире, рассказывая детям истории о мерзостях, доступных их разумению, она вовсе не стремилась их развратить. Просто таково было ее восприятие окружающего. «Как отец может дурачить детей?» — возмущалась она, подобной ложью и чепухой. «Стул?» Косо падающий дневной свет, бесконечное раскладывание пасьянса успокаивали ее растрепанные нервы, дарили ощущение умиротворения, как уютное пуховое одеяло. И она нежилась в тепле после полуденных часов, по 3-4 раза раскладывая карты, выпивая по 3-4 чашки чая. И пока ждала, когда в прихожей раздастся знакомое шарканье ног, мыслями переносилась в прошлое. И ей казалось, что она купается в теплой влаге летних месяцев давно минувших лет. Воображение рисовало сутолоку или далекое мерцание медленно движущегося потока на крутых подъемах и впадинах Норт-Чарльз-стрит. Почти высохший фонтан с корабликом на Юта-Плейс, который виден из фасадных окон дома Хаси, сложенного из бурого песчаника. Прослоек горных пород розового цвета, издающий запах жара, на краях оврага, мачты маленьких суденышек и барж. Мерцание одинокой машины на мосту, окна ателье с раскаленными на солнце чистыми стеклами и шторы с кисточками в каком-то клубе. Дремлющие ступеньки маленьких ночных баров, желто-розовые интерьеры кафе, куда она захаживала с Хаси в свою бытность школьницей. Или, если дул сильный ветер и головная боль еще не вернулась, она ощущала слабый солоноватый запах Чесапикского залива, вспоминая, как скользила по его водам на 12-футовом шверботе своего кузена или на папиной моторной лодке, улавливала звуки и ароматы субботних дней, давно унесенных на волнах времени в далекое прошлое, когда у нее, хрупкой кокетки, от волнения носом шла кровь, когда она закатывала истерики, катаясь по газону Монакаси, изрыгала свою ярость на слуг, улещивала отца, чтобы тот купил ей какие-нибудь дурацкие игрушки, ждала, что ей внезапно повезет, и в нее влюбится аристократ, что она будет помолвлена с богачом, выйдет замуж за знаменитость, родит мальчика и девочку, которых будет модно одевать в голубое и розовое и отдавать заботам нянек, а сама будет вести светскую жизнь. Все это всплывало из глубин памяти, пока она сидела на том стуле, раскладывая пасьянс и пила чай. Но сами картины были столь же смутные, едва различимые, как колыхание воздуха, взбаламученного случайным порывом ветра, который дул где-то в 10 милях от нее. И если вдруг эти воспоминания обретали четкость на радужной бахроме ее сознания, она кусала губу, краснела. Возможно, злясь на своего снисходительного отца за то, что он отдал ее в жены тому, кому отдал, злясь на себя за собственную слабость. «Сейди была леди», — внезапно произносила Хэнни, нарушая тишину безмолвия, и добавляла «Хм». Или «Попадись мне такая фифа, утопила бы еще щенком». К тому же она до сих пор не могла забыть унижение от того, что ее имя 5 или 6 лет фигурировало в списке завидных невест, которые печатали в старом светском календаре, а в итоге она вышла замуж за скучного чиновника самого мелкого пошиба, который не имел высшего образования, на службу в госорганы попал благодаря незначительному опыту работы в Комитете по охране природы штата Мэриленд и своему поразительно быстрому карьерному росту был обязан влиянию ее отца в правящих кругах. Вскоре в дом влетал запыхавшийся Эрни, ее любимец, и сходу спрашивал. «Появлялась дама?» Хэнни еще и поэтому здесь сидела. Бывало, пока она раскладывала пасьянс или кропотливо штопала, какая-нибудь маленькая мышка прошмыгивала мимо или даже смело останавливалась и пытливо смотрела на нее. Хэнни, спокойно глянув на заостренную мордочку маленького чудовища, продолжала заниматься своим делом. А мышка, притворившись, будто убежала, перемещалась к другой ножке стола или стула и все с тем же неизменным любопытством наблюдала за ней. Жившие у них мыши всегда были сыты. Они регулярно расставляли мышеловки, но мыши в доме не переводились. Хэнни к этим черноватым существам относилась как к гостям и вставала на тропу войны только ночью, когда внезапно просыпалась от одуряюще резкого мускусного запаха, который мыши оставляли в зале или даже в ее собственной спальне, или когда, взглянув на свою маленькую зрительницу, замечала, что та беременна. Хэнни могла бы мириться со сквозняками, дребезжанием и скрипом старого дома, зубными и головными болями, с изнуряющим страхом заболеть раком или туберкулезом, со всеми их гостями, если б наряду с этими наваждениями у нее была хоть какая-то своя жизнь. Но у нее были дети. Свои и падчерица. А денег не было. Ей приходилось жить с человеком, который мнил себя публичной фигурой, да еще и глубоко добродетельным, почти что праведником. И этот праведник заявлял, что мыши разносят заразу, посему она была вынуждена гонять ту мышь и всех ее сородичей. Тем не менее, при всей ее нелюбви к животным, Хэнни, сама того не желая, симпатизировала этой маленькой мародерше, которая пыталась выжить любой ценой. В этом мышь очень напоминала ее саму. Хэнни принадлежала к этой великой породе человеческих существ, которые жизнь воспринимают как череду захватов всех видов власти. Хэнни раскладывала и раскладывала пасьянс, пока щеки не начинали гореть. И тогда она просила принести ей еще чаю или, сдвинув карты в сторону, сама клала себе на тарелку сыр-чеддер с вустерским соусом. «Лучше бы ваша мама не раскладывала пасьянс, а то она похожа на старую ведьму или на старого опоссума», — говорил Сэм мягким, благодушным тоном, если по приходе домой заставал жену с картами в руках. Вроде бы обращался к детям, но так, чтобы Хэнни тоже его слышала. В конце концов, пасьянс изматывал ее. Она раскладывала карты как заводная, лихорадочно, до помутнения сознания, пока воспоминания и ощущения легкости не покидали ее. Все это время дети вертелись вокруг матери, возились, дрались между собой, но стоило отцу прийти домой, они покидали ее так же быстро, как вода сбегает в слив раковины. И она оставалась одна. Сидела с почерневшими глазами, желтой кожей и натянутыми морщинами, и, подумав про раковину, бормотала, как сейчас. «Грязная, растрескавшаяся тарелка. Вот кто я такая». «Мама, что ты сказала?» — спросил малыш Сэм. Она взглянула на сына, а он был копией своего отца, и повторила: «Я — старая грязная суповая тарелка». Дети рассмеялись, и она рассмеялась вместе с ними. «Мама, ты такая смешная!» — заметила Эви. Хэнни встала и пошла в свою комнату, большую, занимавшую четверть всего нижнего этажа, с двумя окнами, выходящими на восток, и одним на газон перед домом, который от Эр-стрит закрывал двойной ряд живой изгороди. Несмотря на гарнитур из орехового дерева, который Хэнни перевезла сюда из отчего дома, и двуспальную кровать, в ней теперь она спала одна, в комнате оставалось много свободного места, где дети могли играть. Хэнни села за туалетный столик и сняла шляпку. Дети обступили столик, на котором в беспорядке лежали разнообразные серебряные вещицы, и стали хватать ее кольца. «Мама, что ты купила?» — все донимало ее кто-то из них. «Мама, а можно мне взять монетку?» Я попросила у мамы денег, чтобы посмотреть на слона, а тот прыгнул через забор. «Вот это красота!» — скороговоркой произнесла Хэнни, взбивая свои тронутые сединой локоны, что обрамляли ее лицо. «Кыш отсюда, приставушки! Ни минуты от вас покоя!» «Мама, можно взять 5 центов? Ну, пожалуйста!» «Мама, а что ты купила?» — пропел маленький Томми, смуглый 4-летний малыш с блестящими миндалевидными глазами и шапочкой кудряшек на голове. Забравшись на туалетный столик, он долгое время рассматривал мамино отражение в зеркале, а потом поцеловал его. «Ма, смотри, Томми поцеловал тебя в зеркале!» Засмеялись над братишкой остальные дети. Польщенный, Томми покраснел, наклонился к матери и смачно ее расцеловал, любуясь на свое отражение в зеркале. «Ах ты, маленький клопик! Нельзя вдвоем смотреться в одно и то же зеркало! Удачи не будет! Давай, слезай, и кыш все отсюда! Идите покормите своих противных животных!» «Но потом, перед ужином, не забудьте вымыть руки!» Вода схлынула, и Хэнни снова осталась одна на берегу. Вздохнув, она достала полученное днем письмо, внимательно прочитала его, сложила и с усмешкой произнесла. За столом, друг против друга, его длинные, одутловатые, набожные щеки и ее жирное, красное лицо — а прямо в середине сальный отпечаток, оставленный его лицемерной сальной лапой. Какое-то время она задумчиво смотрела на письмо, вертя его в руках, потом взяла авторучку и начала писать ответ. Разорвала листок наискось, плюнула на грязное письмо, затем взяла его щипчиками и сожгла вместе со своим недописанным ответом в маленькой кастрюльке, что сушилась на радиаторе. Письмо прислал ей старший брат, Норман Кольер. Он отказался одолжить ей деньги, и примерно в середине письма, там, где красовался оскорбительный отпечаток пальца, заявлял: «Странно, что тебе не хватает денег. Твой муж зарабатывает около 8000 долларов в год, и тебе, поскольку ты любимица отца, всегда что-нибудь доперепадает. Я лишь могу дать тебе хороший совет. которому, я уверен, зная тебя, ты не последуешь. А совет мой такой: умерь свой пыл, экономь, не трать больше того, что имеешь, и не занимай у ростовщиков. Моя семья сама живет впроголодь. Сколько, по-твоему, я получаю за ту работу, что дает мне отец? Сама выпутывайся из своих неприятностей. Беда в том, что прежде тебе никогда не доводилось расплачиваться за свои ошибки. Хэнни открыла окно, чтобы дым выветрился из комнаты, и затем принялась перебирать безделушки, лежавшие в серебряной шкатулке. Вытаскивала их одну за другой и рассматривала с досадливым видом. После распахнула дверцы платяного шкафа и, порывшись за стопками белья, извлекла на свет сначала библиотечную книгу, затем два тяжелых серебряных суповых половника и 6 серебряных чайных ложек. С минуту безучастно разглядывала их, потом снова сунула в тайник. Детей Хэнни предоставила заботам Луи. Та накормила их. Сама Хэнни поела с подноса в своей спальне, рассеянно делая расчеты на клочке от конверта. Когда понесла поднос в кухню, увидела, что Луи моет посуду. «Убери от раковины свой толстый живот!» – вскричала Хэнни. «Посмотри на свое платье! О, боже! Теперь придется к понедельнику дать тебе другое чистое сухое платье. За пьяницу выйдешь замуж, когда вырастешь, раз вечно ходишь с мокрым передом. Эрни, помоги Луи с посудой. А вы, малышня, быстро все отсюда!» И выключите это чертово радио. Достаточно того, что мистер Великий Я-Я выпускает здесь пар, когда бывает дома. Дети убежали, радостно вереща. Луи, надув губы, завязала на поясе полотенце. Хэнни, вздохнув, взяла чашку чая, что налила для нее Луи, и пошла в свою комнату, расположенную рядом с кухней. «Эрни!» — крикнула она оттуда. «Дай свои штаны, я их починю». «Время еще есть!» отозвался он, проявляя заботу о матери. «Их не обязательно чинить сегодня. Завтра воскресенье, день веселья, и мы будем красить дом. Я надену комбинезон». «Слышал, что я сказала?» «Ладно». Эрни вмиг снял брюки и, держа их на вытянутой руке, кинулся в комнату матери. Постоял немного рядом, наблюдая, как она латает прореху. «Мам, я бы сам запросто мог это сделать. Научи меня, а?» «Спасибо, сын мой, но мама сама будет чинить одежду, пока у нее есть силы». «Тебе сегодня не здоровится, да, мама?» «Мама всегда нездорова и утомлена», — мрачно ответила Хэнни. «Давай принесу тебе свою шаль». Это была его детская шаль, которую он всегда брал с собой в постель, когда был болен или пребывал в плаксивом настроении. «Не надо, сынок». Она открыто взглянула на него, как на незнакомца, а потом притянула к себе и поцеловала в губы. «Ты мамино счастье. Иди, помоги Луи». Радостно гикая, Эрни в припрыжку бросился из комнаты. Через полминуты Хэнни услышала, как он дружелюбно болтается со своей единокровной сестрой. «Но я жила бы куда более припеваючи, если б никогда в глаза их не видела», — проворчала Хэнни, надевая очки и вглядываясь в переплетение нитей на темной шерстяной ткани.